Глава 12. Вместо официанта я увидел всклокоченную Кэтрин. А место традиционной тележки с едой занимала растерянная Мими с парящим перед ней инвалидным креслом. На нем криво сидела жуткая мумия с перекошенной в мучительном спазме лицом. «У нас проблемы, босс», — заходя внутрь, хмуро сообщила Кэти. «Это я уже понял». Пытаясь определить принадлежность странного существа в каталке, недовольно ответил я. Мумия была полностью инертной ко всем типам доступной мне энергии. Если бы не редкие судороги, то я бы уверенно признал ее мертвой. Что вы притащили в мой номер? Мими, быстро оглянувшись в сторону лифта, затолкала коляску в апартаменты и виновато опустила голову. Кэтрин, Мими... Существо, предположительно, мужского пола. Нет. Удивленно выдохнул я. Да. Неохотно кивнула мисс Такман. Знакомьтесь, босс. Это Гилмор Лорен, сильнейший призванный корпорации Weiser Machines. Нет. Недовольно повторил я. Верить своим глазам я не хотел, но игнорировать очевидные вещи было слишком сложно. Помогите. Прохрипела мумия. Голос владеющего был похож на шорох сухого песка. Для адепта стихии воды это было худшим сравнением из всех возможных. «Как это произошло?» Пару раз глубоко вздохнув, коротко спросил я. «Я выполняла твой приказ», — невозмутимо ответила Кэти. «Этот идиот оказался слишком подозрительным и жадным до новых впечатлений. Понимаю, что сочетание очень странное, но результат сидит перед тобой. Одним из требований было, чтобы Лоран пришел к тебе и попросил о помощи. Он здесь, и он просит». «Мисс Такман», — зловеще произнес я. «Мне очень не нравится, когда кто-то играет словами и игнорирует мои вопросы». «Так ведь я же отвечаю», — недовольно ответила Кэтрин. «Мы сыграли на любопытстве, предложили новый опыт, потом попытались внедрить в тело Гилмора энергию предвечной через единственный доступный канал, лишенный защиты, и вот...» «Кэтрин...» Массируя пальцами гудящие виски, медленно произнес я. Найти подходящие случаю слова оказалось неожиданно сложно. Вернее, слов было очень много, но все они принадлежали Джейсону, тому... которого я встретил в гостинице на первом ярусе. Представь себе заполненный водой стеклянный шар. Хрупкий и очень красивый. «Ну, не то чтобы красивый», — проворчала в ответ девушка, но, наткнувшись на мой бешеный взгляд, тут же осеклась, представила. «Вот он лежит перед тобой», — зловеще продолжил я. «Ты берешь в руки молоток и вколачиваешь в него гвоздь. Что при этом произойдет, Кэтрин?» «Шар лопнет», — четко ответила девушка. «Вода вытечет». «И почему же ты решила, указывая на высохшее тело призванного, что в твоем случае все будет иначе, Кэтрин? Почему ты не попыталась найти другой путь?» «У нас не было времени», — резко ответила моя помощница. Она прекрасно понимала свою вину, но признавать ее не спешила. «Этот тип собирался уехать уже завтра. На территорию рекреационной зоны прибыла целая делегация водяных. Утром у них назначен общий сбор. Откуда я знала, что все так повернется? Это ты провел уже несколько возвышений, а я? Что мне оставалось делать? Оставить Мими в свете этого извращенца?» «Почему сразу извращенца?» — смущенно произнесла за нашими спинами сверкающая хромом помощница Джокера. «Гил весьма опытный кавалер. Если это необходимо для общего дела...» «Мими!» В один голос рыкнули мы, и женщина сразу замолчала. «Ладно», — судорожно пытаясь найти выход из ситуации, произнес я. «Ладно, будем думать». Самым неприятным было то, что искать другого кандидата у меня просто не было времени. Мало того, что Лорана будут разыскивать его коллеги, и у «Ласкового утра» неизбежно возникнут проблемы с одной из ключевых корпораций «Восьмерки», так еще и работа с аномалиями на первом ярусе теперь под угрозой. Без седьмой стихии я просто не смогу получить контроль над всей системой, а в таком случае вся затея полностью теряет смысл. «Кто вас видел по пути сюда?» Пару секунд спустя спросил я. «Босс!» – обиженно воскликнула Кэтрин. «То, что я ошиблась, вовсе не означает, что я вдруг стала дурой!» «Тащите его к бассейну!» Удовлетворившись ответом подчиненной, бросил я. «Не думаю, что это хорошая идея, босс!» – проворчала Кэти, но при этом сама взялась за ручки коляски и толкнула ее в сторону террасы. «Вода ведет себя очень странно при нашем приближении. Нам пришлось огибать озеро по большой дуге, чтобы добраться до тебя». «Даже не сомневался в этом», — хмуро ответил я. «Почему?» — на ходу спросила девушка. «Я бы еще понял, если бы этот вопрос задала Мими, мисс Стэкман», — едко ответил я. «Слышать от вас подобное мне очень странно. Организуйте завесу, никто из гостей не должен видеть, что здесь происходит». «Мы почти под потолком, босс», — останавливая каталку в паре метров от кромки воды, осторожно ответила Кэти. «Кто может нас заметить? И почему странно, что я это спрашиваю?» «Потому, мисс Стэкман, что вы должны прекрасно понимать отношения нашего нового друга со стихией воды», — грубо ответил я, и девушка обиженно поджала губы. «Я не сомневаюсь, что вы уже успели провести все необходимые тесты и убедиться, что мистер Лоран впитывает воду из окружающего пространства как губка». «Разумеется», — хмуро кивнула Кэтрин. «Вообще-то нет», — снова подала голос Мими, за что тут же удостоилась обжигающего взгляда Кэти. «Что? Если что-то пойдет не так, то будет еще хуже, детка». «Хан, дорогуша, я понимаю, что ты сердишься, но мы сами не ожидали, что так получится. Кэти все сделала правильно. Подготовила ловушку, замаскировала ее. Просто мы с Гиллом немного увлеклись, и он не успел вовремя отреагировать. Мы к тебе прибыли прямо из его спальни». «Избавь меня от подробностей, Мими». «Остановил женщину я». «Мисс Стэкман?» «Не было проверок», — неохотно проворчала Кэтрин. Я присел на колено, зачерпнул из бассейна горсть воды и швырнул ее в сторону призванного. Вместо того, чтобы разлететься во все стороны, капли четко сгруппировались над высохшей рукой мумии и плавно опустились на растрескавшуюся кожу. В этом месте тело Гилмора ненадолго стало похожим на прежнее. Морщины мгновенно разгладились, а цвет выровнялся. Эффект длился не больше секунды, а потом жидкость просто стекла на землю, превратившись в лужицу темной слизи. Вмешательство Кэти не прошло без следа, и теперь тело Лорана очень странно реагировало на родную стихию. Оно просто отторгало ее. Отчасти поэтому он не мог восстановиться с помощью влаги из воздуха. Но только отчасти. «Проверка закончена», — сообщил я. «Сосуд пуст, и нам нужно наполнить его заново. Мисс Стэкман, завеса». Над террасой возник едва заметный пузырь силы и разума. Я находился всего в нескольких метрах, но даже отсюда видел его с большим трудом. Кэтрин сумела привязать свою структуру к естественным якорям и силовым линиям рекреационной зоны настолько изящно, что обнаружить защитный купол было практически невозможно. Осталось проверить, насколько качественно он справится с поставленной задачей. Я опустил обе руки в бассейн и дотянулся разумом до темной части камня Риналы. Накопитель комплекса откликнулся неохотно, но, убедившись, что от него требуется только выдать нужный объем энергии и вмешательство в управляющие цепочки не предвидится, легко выстроил ко мне канал большой емкости. Конечной точкой я сделал свои ладони и вскоре увидел, как вода рядом с ними начинает быстро темнеть. Жидкость нехотя принимала энергию предвечной постепенно изменяясь под моим давлением. Я старался соблюдать баланс сил. Если итоговые пропорции будут неравными, то риск потери контроля резко увеличится, и вместо полноценного дуала я мог получить на выходе нечто невразумительное. «Думаешь, это сработает?» — негромко спросила внимательно наблюдавшая за мной Кэти. «В этом деле очень сложно что-то гарантировать, мисс Стэкман», — спокойно ответил я. «Следите за состоянием мистера Лорана. Когда его ядро начнет меняться, вам будет необходимо обеспечить лояльность нового члена нашей команды. Если вас беспокоят некоторые его привычки, то это отличный шанс исправить ситуацию». «Но ведь он не может поглощать энергию, босс», — настойчиво произнесла девушка. «Это я проверила. Внешняя часть энергоструктуры Гилмора вступит в конфликт с ядром. Именно на этом этапе он начал высыхать и терять контроль. Защита развалилась от внутреннего давления». «Это решаемый вопрос, мисс Стэкман», — осматривая результат своей работы, невозмутимо ответил я. Содержимое бассейна превратилось в темную субстанцию, маслянисто поблескивавшую в свете ламп и сильно фонившую энергией предвечной. Барьер Кэти работал исправно. В ином случае к нам бы уже неслись призванные со всей территории рекреационной зоны. Предоставьте его мне. Подойдя к мумии, я присел прямо перед ней и посмотрел в затянутые желтой пленкой глаза. Они слегка подрагивали, силясь сфокусироваться на мне, но у Гилмора ничего не получалось. «Вы пришли ко мне за помощью, мистер Лоран», — негромко произнес я, — «и я готов вам ее оказать. Это будет весьма неприятная процедура. Вы готовы?» «Да», — донесся шорох откуда-то из глубины высохшего тела. «Тогда приступим», — окутывая руку темной энергией, ответил я. Короткий удар разворотил грудину владеющего. Под моими пальцами сухо треснули хрупкие кости. В стороне испуганно охнула Мими, и я ощутил на себе осторожное внимание Кэтрин. Подчиненная не стремилась мне помешать. Она в точности выполняла мой приказ и просто использовала меня в качестве проводника. Я выдернул руку из тела мумии и брезгливо отряхнул с пальцев пыль. Внутри Гилмора царила такая же засуха, как и снаружи. Призванный чуть дернулся, в его глазах мелькнуло непонимание и обида, но я не обратил на них внимания. Поднявшись на ноги, я взялся за ручки каталки и столкнул ее в бассейн. «Ваш черед, мисс Стэкман». Наблюдая, как ссохшееся тело камнем идет на дно, произнес я: «Уже в процессе». Деловито отозвалась Кэтрин. От рук девушки струились бесцветные потоки энергии, а ее лицо стало отстраненным и задумчивым, словно она размышляла о смысле жизни. Некоторое время ничего не происходило. Секунд через пять со дна бассейна поднялся крупный пузырь воздуха, затем еще один. Минуту спустя вся поверхность уже кипела. В стороны летели брызги энергии, оставлявшие видимые оспины на мраморном полу террасы. Я перестал видеть силуэт призванного на дне и теперь мог только ориентироваться на потоки силы своей подчиненной. В какой-то момент мне даже показалось, что Кэтрин не справляется. Купол над нами дрогнул, свидетельствуя о крайней степени напряжения своей хозяйки, но все обошлось. Две минуты борьбы и сложных манипуляций закончились полной победой Вахрида Тьмы. Уровень кипящей жидкости дрогнул и начал стремительно понижаться. Когда над поверхностью показались осветительные лампы, находившиеся где-то в середине стенок, я впервые ощутил присутствие на дне чужого сознания. Новый дуал постепенно пробуждался ото сна и пытался перехватить контроль над бурлящей вокруг его тела жидкостью. Смесь двух стихий замерла на месте. Кэтрин начала дышать чуть быстрее, а объем излучаемой Вахридом энергии существенно вырос. Девушка пыталась удержать контроль, но с каждой секундой это давалось ей все сложнее. «Отпустите его, мисс Стэкман». С интересом наблюдая за изменениями на дне бассейна, произнес я: «Думаю, дальше мистер Лоран справится сам». Кэти коротко кивнула, а в следующее мгновение объем темной жидкости в резервуаре упал вдвое. Над поверхностью появились очертания человеческого лица, но жидкость не спешила стекать с кожи призванного. Остатки, заряженные энергией предвечной воды, стремительно исчезали в теле владеющего, оставляя на дне резервуара покрытую черной пленкой фигуру. «Готово», — устало произнесла Кэтрин и оборвала связывавшие ее с новым дуалом энергетические каналы. «Если не придет в себя в течение пары минут, то мы зря старались. Я сделала...» «Где она?» — послышался взволнованный голос Гилмора, эхом разлетевшийся по пустому бассейну. «Где она?» По ступенькам взлетел голый мужчина и тревожно осмотрелся по сторонам. Я не ощущал с его стороны ни капли агрессии, только тревогу и беспокойство. Энергетическая пленка почти исчезла, а ее остатки превращали мокрое тело владеющего в темную скульптуру. «Что ты с ним сделала?» — негромко спросил я, видя, что Лоран полностью игнорирует мое присутствие. «Малышка!» — заметив переминавшуюся в отдалении Мими, воскликнул Гилмор и метнулся к женщине. Владеющий сгреб испуганно пискнувшую помощницу Джокера и крепко прижал к себе. «Я так волновался, что мы больше не сможем быть вместе. Прости, что тебе пришлось увидеть все это. Твои друзья совершили настоящее чудо». «Ты сказал, что я могу подправить его недочеты», — растерянно пробормотала Кэтрин. «Ну и вот». «Гил», — неловко ответила Мими, — «если бы не хромированная кожа, то я мог бы поклясться, что наша кокетка отчаянно краснеет. Мы же не одни». «Да-да, конечно же, прости, любимая», — выпалил Лоран. Его руки безостановочно гладили возлюбленную, а сам призванный счастливо улыбался, словно наконец вернул давно потерянное сокровище. «Конечно». «Мистер Лоран», — неодобрительно взглянув на Кэтрин, произнес я, — «рад, что вы в полном порядке». «Должно быть, вы мистер Хан», — с тяжелым вздохом, выпуская из объятий свою ненаглядную, ответил Гилмор. «Я невероятно признателен вам за ваш благородный поступок. Вы даже не представляете, что он значит для меня, для нас». Я искренне надеялся, что вмешательство Кэтрин в сознание моего нового дуала быстро сойдет на нет. В ином случае мне предстояло иметь дело с восторженным влюбленным, который только и думает, как угодить своей пассии. С одной стороны, можно было избежать множества сложностей в плане адаптации нового члена моей команды. С тем же кастом ситуация была сложнее во много раз. А с другой, любой противник мог получить в лице Мими настолько сильный рычаг давления на призванного, что последствия могли быть абсолютно непредсказуемыми. «Надеюсь, вы понимаете все нюансы произошедшего, мистер Лоран», — осторожно уточнил я. Новые силы порой очень странно воздействовали на разум адептов. Я не исключал, что Гилмор просто не понимает происходящее, не осознает всю глубину случившегося с ним. «Сейчас речь идет не столько о вашем совместном будущем, сколько лично о вас». «Разумеется, мистер Хан, разумеется», — часто закивал владеющий. «В свете изменений в моей энергоструктуре я вынужден буду подать в отставку. Вайсер Машинс очень трепетно относится к чистоте энергии своих сотрудников. Мне и так долгие годы приходилось прятать случайные эманации темной энергии в телах своих спутниц. Это не займет много времени. Заявление я могу подать дистанционно или передать его кому-то из своих коллег, которые сейчас находятся на территории комплекса. Через пару дней вы сможете зачислить меня в штат своей компании и обрисовать перечень задач и сферу ответственности». «Вот это номер», — удивленно произнесла Кэтрин. «Понимаю ваше удивление, мисс», — улыбнулся Гилмор. «И прошу прощения за то, что ввел вас в заблуждение. Моя защита была настроена таким образом, чтобы избежать любой утечки информации. Я долго пытался найти достоверные данные о культе тьмы, чтобы разобраться с собственными способностями. Однако при моем положении и текущей должности подобный интерес мог вызвать очень много вопросов. Надеюсь, теперь я смогу, наконец, во всем разобраться». «Ты такой умница, Гил!» — проворковала Мими, и призванный тут же потерял связь с реальностью. Лорана нисколько не смущала его наготе, а обмен любезностями с возлюбленной мог очень быстро перейти на новый уровень. «Мистер Лоран», привлекая к себе внимание, чуть громче произнес я, «если вы полностью уверены в своем выборе...» «Разумеется, мистер Хан», без тени сомнения в голосе ответил призванный. В качестве подтверждения своих слов он просто снял всю защиту и раскрыл передо мной свое сознание. Мне хватило всего пары секунд, чтобы убедиться в полной лояльности этого странного человека и удовлетворенно кивнуть. «Свяжитесь со мной, когда разберетесь со всеми формальностями», — произнес я. «Обсудим перечень ваших задач. Не смею вас больше задерживать, мистер Лоран». «Благодарю, мистер Хан», — улыбнулся Гилмор. «У меня будет к вам масса вопросов. Надеюсь, мы сможем увидеться уже завтра». Мы с Кэтрин проводили парочку до дверей, за которыми обнаружился Майкл. Глава фрименов успел поднять руку для стука, да так и замер, увидев хромированное тело Мими и голову мужика рядом с ней. «У вас тут вечеринка?» Проводив взглядом влюбленных, весело спросил Кэст. «Какая приятная неожиданность. Кэти, крошка, иди ко мне, я так соскучился». «Отвали, Майкл», устало ответила девушка и рухнула на диван. «Хан, у тебя есть что-нибудь выпить? Что-то я замоталась сегодня». «Рано расслабляетесь, мисс Текман», прислушиваясь к сигналам, оставленных на другом краю района Майсуров, ответил я и посмотрел на Майкла. «Где припаркован ваш флайер, мистер Каст?»